дома. Глава 30. То, что говорил Фарфре своей квартирной хозяйке, относилось к перевозке его сундуков и других вещей из его прежней квартиры в дом Люсетты. Работа была нетрудная, но продвигалась она медленно, потому что хозяйка то и дело громко выражала удивление по поводу события, о котором ее кратко известили письмом всего несколько часов назад. В последнюю минуту перед отъездом молодоженов из Порт-Бреди Фарфре, как Джона Гилпина, задержали выгодные для него клиенты, а он был не такой человек, чтобы пренебрегать ими даже в теперешних исключительных обстоятельствах. Джон Гилпин, герой комической поэмы Вильяма Коупера «История Джона Гилпина». Кроме того, было удобнее, чтобы Люсетта первая вернулась домой. Никто еще не знал о том, что произошло, и лучше было ей самой сообщить новость своим домочадцам и распорядиться переселением супруга в ее дом. Поэтому Фарфре отправил в наемной карете свою молодую жену, повенчанную с ним всего 2 дня назад, а сам направился к стоявшим в нескольких милях от города скирдам пшеницы и ячменя, сказав Люсетте, в котором часу его можно ожидать вечером. Вот почему она пошла встречать мужа после 4-часовой разлуки. Расставшись с Хенчардом, она с большим трудом заставила себя успокоиться. И когда Дональд пришел в высокий дом из своей бывшей квартиры, она была готова принять его. Ей помогло в этом одно очень важное обстоятельство. «Будь что будет», — думала она, — «а все-таки теперь он принадлежит ей». Через полчаса после ее прихода вошел он, и она встретила его с таким радостным облегчением, какого не испытала бы даже после целого месяца разлуки, проведенного им среди опасностей. «Я еще кое-чего не сделала, хотя это очень важно», — продолжала она серьезным тоном, когда кончила рассказ о происшествии с быком. «Я не сказала моей милой Элизабет Джейн о том, что мы поженились». «А, ты еще не говорила ей?» — отозвался он задумчиво. «Я подвез ее от сарая до города. Но я ей тоже ничего не сказал, полагая, что она, может быть, уже слышала об этом в городе, но не решается поздравить меня из застенчивости. Вряд ли она об этом слышала. Впрочем, я сейчас пойду к ней и узнаю. И вот еще что, Дональд, ты не возражаешь против того, чтобы она по-прежнему жила у нас? Она такая спокойная и непритязательная». «Нет, конечно, не возражаю», — ответил Фарфре, чуть-чуть нерешительно. «Но я не знаю, захочет ли она сама». «Конечно, захочет», — горячо проговорила Люсетта. «Я уверена, что захочет. Кроме того, ей, бедняжке, больше негде жить». Фарфре посмотрел на жену и понял, что она и не подозревает о тайне своей более сдержанной приятельницы. И он еще больше полюбил ее за эту слепоту. «Устраивай все, как тебе хочется», — отозвался он. «Ведь это я вошел к тебе в дом, а не ты ко мне». «Пойду скорее поговорю с нею», — сказала Люсетта. Она пошла наверх, в спальню Элизабет Джейн. Девушка уже сняла пальто и шляпу и отдыхала с книгой в руках. Люсетта сразу же догадалась, что она еще ничего не знает. «Я решила пока не идти к вам вниз, мисс Темплмен», — простодушно сказала девушка. «Я хотела было пойти спросить вас, оправились ли вы от испуга, но узнала, что у вас гость. Интересно, почему это звонят в колокола? И оркестр играет? Очевидно, празднуют чью-то свадьбу. Или это они репетируют, готовясь к Рождеству?» Люсетта рассеянно ответила «Да». И, усевшись рядом с Элизабет Джейн, посмотрела на нее, как бы обдумывая, с чего начать. «Какая вы нелюдимая!» — проговорила она немного погодя. никогда не знаете, что делается вокруг. Чем живо интересуются и о чем говорят в народе повсюду. Надо бы вам побольше выходить на люди и болтать, как другие женщины. Тогда вам не пришлось бы задавать мне этот вопрос. Так вот, я хочу сообщить вам кое-что. Элизабет Джейн сказала, что она очень рада и приготовилась слушать. «Придется мне начать издалека», — проговорила Люсетта, чувствуя, что ей с каждым словом все труднее и труднее рассказывать о себе этой сидевшей рядом с нею задумчивой девушке. «Помните, я как-то говорила вам о женщине, которой пришлось решать трудный вопрос нравственного порядка, о ее первом поклоннике и втором поклоннике». И она в нескольких фразах кратко повторила рассказанную ею историю. «О да, помню. Это история вашей подруги», — сухо отозвалась Элизабет Джейн, всматриваясь в глаза Люсетты, словно за тем, чтобы узнать, какого они цвета. «Два поклонника, прежний и новый. Она хотела выйти замуж за второго, хотя сознавала, что должна выйти за первого. Словом, точь-в-точь, как апостол Павел. Не сотворила добра, которое хотела сотворить, и причинила зло, которого не хотела причинять». «Вовсе нет. Нельзя сказать, что она причинила зло», — торопливо перебила ее Люсетта. «Но вы же говорили, что она, или лучше сказать, вы сами», — возразила Элизабет, сбрасывая маску, «были обязаны по долгу чести и совести выйти за первого». Поняв, что ее видят насквозь, Люсетта покраснела, затем побледнела и в тревоге спросила. «Вы никому про это не скажете, правда, Элизабет Джейн?» «Конечно, нет, если вы этого не хотите. Так я должна вам объяснить, что дело гораздо сложнее, хуже, чем могло показаться по моему рассказу. С тем первым человеком у меня создались странные отношения. И мы понимали, что нам надо пожениться, потому что о нас начали говорить. Он считал себя вдовцом. Он много лет ничего не знал о своей первой жене. Но жена вернулась, и мы расстались. Теперь она умерла, и вот он снова начинает ухаживать за мной и говорит, что теперь мы исполним свое желание. Но, Элизабет Джейн, это уже совсем новые отношения. Возвращение той другой женщины освободило меня от всех обетов. А разве вы на этих днях не дали ему обещание снова?» — спросила девушка. Она угадала, кто был первым поклонником. «Это обещание меня заставили дать под угрозой». «Да, верно. Но мне кажется, если женщина однажды связала с кем-то свою жизнь, да еще при столь несчастливых обстоятельствах, как это было у вас, она при первой возможности должна стать женой этого человека. Хотя бы и не она была виновата в том, что произошло». Лицо у Люсетты потемнело. «Он оказался таким человеком, что за него страшно выходить замуж», — попыталась она оправдаться. «Действительно страшно. И я узнала это лишь после того, как снова дала ему согласие. В таком случае остается только один честный путь. Вы вовсе не должны выходить замуж. Но подумайте хорошенько, поймите. Я в этом убеждена», — жестоко перебила ее подруга. «И правильно угадала, кто этот человек. Это мой отец. И, повторяю, вашим мужем должен быть или он, или никто». Всякое уклонение от общепринятых норм поведения действовала на Элизабет Джейн, словно красная тряпка на быка. В ее стремлении к добронравию было даже что-то чуть ли не порочное. Она уже познала горе из-за прошлого своей матери, и потому малейшее нарушение обычаев и приличий приводило ее в такой ужас, о каком и понятия не имеют те, чего имени не коснулось подозрения. «Вы должны или выйти замуж за мистера Хенчерта, или остаться незамужней», — но ни в коем случае не должны выходить за другого человека. Продолжала она, и губы ее задрожали от кипевших в ней двух страстей. «Я с этим не согласна!» — воскликнула Люсетта страстно. «Согласна или нет, так должно быть!» Люсетта правой рукой прикрыла глаза, словно у нее уже не хватало сил оправдываться, а левую протянула Элизабет Джейн. «Как? Значит, вы все-таки вышли за него?» — радостно воскликнула девушка, бросив взгляд на пальцы Люсетты, и вскочила с места. «Когда же это? Зачем вы меня так дразнили, вместо того, чтобы сказать правду? Это замужество делает вам честь. Когда-то, очевидно, под пьяную руку он нехорошо поступил с моей матерью. И что правда, то правда, он иногда бывает суров. Но вы будете властвовать над ним безраздельно, в этом я уверена. Ведь вы такая красивая, богатая, образованная. Он будет вас обожать, и мы все трое будем счастливы вместе». «О, моя Элизабет Джейн!» — горестно вскричала Люсетта. «Я обвенчалась с другим. Я была в таком отчаянии, так боялась, что меня принудят поступить иначе, так боялась, что все обнаружится, и это убьет его любовь ко мне. И вот я решила, будь что будет, но я обвенчаюсь с ним немедленно и любой ценой куплю хоть неделю счастья». «Вы вышли замуж за мистера Фарфре?» — воскликнула Элизабет Джейн в негодовании. Люсетта кивнула. Она уже оправилась от смущения. «Вот почему звонят в колокола», — сказала она. «Мой муж уже тут, внизу. Он будет жить здесь, пока мы не найдем более удобного дома. И я сказала ему, что хочу, чтобы вы продолжали жить у меня». «Позвольте мне самой подумать обо всем этом», — быстро ответила девушка, с большим самообладанием подавляя смятение чувств. «Пожалуйста. Я уверена, что нам будет очень хорошо всем вместе». Люсетта, сойдя вниз к Дональду, заметила, что он уже чувствует себя здесь совсем как дома, и какое-то смутное беспокойство примешалось к ее радости. Беспокойство это было вызвано не Элизабет Джейн, о переживаниях девушки она не подозревала, но одним лишь Хенчардом. А дочь Сьюзан Хенчард мгновенно решила покинуть этот дом. Не говоря уже о том, как она расценивала поведение Люсетты, Фарфре когда-то почти объяснился ей в любви, и она чувствовала, что не может остаться здесь. Было еще не поздно, когда она торопливо оделась и вышла на улицу. Зная, куда обратиться, она через несколько минут нашла подходящее жилье и условилась переехать туда в тот же вечер. Вернувшись, она бесшумно вошла в дом, сняла свое нарядное платье и переоделась в простое, а нарядное уложила, решив надевать его только в торжественных случаях. Ведь ей теперь предстояло жить очень экономно. Она оставила записку на имя Люсетты, которая вместе с Фарфре сидела, запершись в гостиной. Потом вызвала человека с тачкой и, проследив за укладкой своих вещей, пошла пешком в новое жилище. Оно было на той улице, где жил Хенчард, почти напротив его дома. Перебравшись, она села и стала думать о том, на какие средства ей придется жить. Хенчард положил на ее имя небольшую сумму, ренты с которой хватит только на то, чтобы сводить концы с концами. Она отлично умеет плести всякого рода сети, научилась еще ребенком, когда плела неводы в доме Ньюсона. И это должно помочь ей, а, может быть, еще больше помогут ее знания, которые она непрерывно накапливала. К тому времени весь Кестербридж узнал о совершившемся браке. О нем громко говорили на тротуарах, доверительно за прилавками и шутливо в трех моряках. С величайшим интересом обсуждался вопрос, продаст ли Фарфре свое дело, чтобы вести жизнь джентльмена на деньги жены, или же захочет остаться независимым и не бросит своей профессии, несмотря на такую блестящую партию.